Глава 30. Мы целуемся исступленно, как последний раз в жизни. Варя неожиданно поддерживает мой порыв. Как только я хочу сделать передышку, она сама захватывает зубами мои губы и тянет на себя. От скромной кошечки не остается и следа. Передо мной пантера, податливая, мягкая, соблазнительная и в любой момент готовая к схватке. Я схожу с ума от запаха ее кожи, от адреналина, ударившего в кровь. Я с жара в паху, от которого секунда и пылает все тело. Готов рвать на Варе одежду и ласкать ее везде. Все напряжение последних дней выплескивается в эту страстную вспышку эмоций. «Осторожнее!» — вдруг шепчет Варя и толкает меня в грудь. Еще не понимая, почему должен соблюдать осторожность, я подминаю ее под себя и расстегиваю джинсы. Варя активно работает ягодицами, помогая мне. Я чувствую ее пальцы на ремне моих брюк. Миг, и одежда валяется на ковре. И тут молния пронзает мозг. Ребенок. Варя беременна. А вдруг беременным нельзя заниматься любовью? Мгновенно перекатываюсь на бок. От страха сердце колотится так, словно я уже убил беззащитное существо. Прости. Прости эмоции. Мне становится дурно, даже тошнота подкатывает к горлу. Сажусь на кровати и дышу, глядя на трясущиеся руки. Глупый. Варя садится рядом и берет в ладони мое лицо. Она смотрит на меня смеющимися глазами, покрытыми пленкой слез, и я таю, как мороженое от горячих губ. Почему? Не так резко и не так поспешно. А можно? Да, потихоньку. Иди ко мне. Варя притягивает меня и сладко целует в губы. Я отстраняюсь и тону в синем океане взгляда. Вижу в ее глазах теплоту и любовь, и нисколько не сомневаюсь, что этот порыв искренний и честный. Расслабляюсь и плыву на волнах счастья. Варина ладонь круговыми движениями ласкает мой пресс, опускаясь все ниже. Я вздрагиваю от каждого горячего прикосновения, но прийти в себя не могу. Запал страсти уже сходит на нет, уступая место нежности. Я ложусь на бок, подпираю кулаком подбородок и смотрю на обнаженный в суматохе живот Вари. Не верится, что там внутри растет малыш. На фото он маленький, как фасолинка. Но прошел уже месяц, сейчас этот человечек вырос. Мой наследник или наследница? Не бойся, положи, — говорит Варя, поймав мой взгляд, и я осторожно опускаю ладонь на теплую кожу. Он там. Ты думаешь, это мальчик? — шепчу я осипшим голосом. Глупый, — Варя смеется. Он — это ребенок. Мне все равно, мальчик или девочка, я его просто люблю. Ой, а ты хочешь наследника? Ее вопрос застает меня врасплох. Я как-то даже не сомневался, что будет сын. Черт. А что на этот счет сказано в завещании? Вдруг австралийскому дядьке нужен именно наследник? Нет, не уверен. Прислушиваюсь к себе и вижу румяную синеглазую малышку с бантиком на лбу. Именно такими рисуют детей на рекламных плакатах. А потом представляю, как эта кроха будет бить меня по щекам пухлыми ладошками и пускать слюни, и вскакиваю ошеломленный. Я хочу дочку. Не сына наследника, продолжателя рода, а дочку, мамину и папину радость. И только потом сына или двух, без разницы. Просто хочу детей, потому что рос один. Не с кем было спорить, драться и делить игрушки. Это открытие сбивает с ног. Я жил 30 лет, не думая о семье, а тут словно божественная благодатная голова спустилась. Иду к двери, потом обратно. Поднимаю брюки, негоже хозяину гулять по дому без штанов. Снова к двери. Варя сидит на кровати и смотрит удивленно. Протягивает руки ко мне, опускает. Во взгляде плещется паника и растерянность. Я понимаю свою пленницу. То зацеловываю до умопомрачения, то бросаю без объятий. Решение приходит мгновенно. Жениться. Надо жениться. Мой ребенок не должен расти без матери. Я опускаюсь на колено и беру Варю за руку. «Влад, ты чего? Ты меня пугаешь. Давай поженимся». Целую ее ладонь и чувствую, как она начинает дрожать. «Что? Поженимся, говорю?» «Но?» «Никаких «но». Едем прямо сейчас. Где у тебя паспорт?» «В сумочке». По лицу Вари катятся слезы. «Влад, Влад, а ты не пожалеешь?» «Нет». «И ты мне полностью доверяешь?» «Да». Я произношу это слово с заминкой, и Варя застывает, будто превращается в соляной столб, как несчастная жена библейского Лота. Я не согласна, уходи. Черт, Варя, что опять? Срываюсь я от досады больше на себя. И кто меня просил делать паузу? Только вроде бы пошло все на лад. Я же с ума схожу, когда тебя не вижу. Это одержимость и сексуальное притяжение. А я хочу, чтобы мне доверяли. Я доверяю. И хочешь сделать тест на отцовство на следующей неделе? А что, уже нужно идти к врачу? Да. Я с тобой? Вот видишь? Я просто хочу пойти, это мой ребенок. Ты сомневаешься. Вот зараза мелкая. Варя упрямо поджимает губы, вскакивает и бежит к двери. Распахивает ее. Татьяна Николаевна стоит, согнувшись, приложив ухо к створке. Мы оба смотрим на нее, как на привидение. Но моя секретарша непробиваема. Она выпрямляется, подхватывает поднос, стоящий на полу, и спокойно говорит. «Может, выпьем чаю?» Горячая парочка. «Мама!» «Татьяна Николаевна!» «Стоп! Не надо меня затыкать!» «И, может быть, вы оденетесь, молодые люди?» «Что?» — кричим мы хором, и тут только соображаем, что оба стоим с голыми ногами. Хорошо еще трусы не успели снять. Варя бросает мне брюки и хватает свои. Я подпрыгиваю, но не могу сходу попасть в штанину. Так и пляшу на одной ноге, едва удерживая равновесие. Не думаю, что каждый босс предстает перед секретаршей в трусах и готов провалиться сквозь землю. «И это безобразие уберите», — заявляет невозмутимая мамаша и показывает пальцем на кровать, усыпанную боксерами. Я замираю и окидываю взглядом кровать. Картина еще та, и откуда они взялись? Варя фетишистка? По ночам нюхает мои трусы? О, боже, с кем я связался? Варя бросается к кровати и начинает собирать белье. Ее щеки пылают, взгляд мечется по сторонам. Она явно смущена. «Я просто хотела обновить тебе нижнее белье», — бормочет она. «Этим занимается жена», — парирую я. «А ты только что отказалась выйти за меня замуж». «Варя, дочка, как ты могла? Ты хочешь, чтобы ребенок родился вне брака?» Варя неожиданно выпрямляется. «Так, стоп. Вы что, сговорились? Какой брак? Мне никто еще не делал предложение». «Как не делал? У тебя уши серость забиты, а глаза шторами закрыты. О чем мы говорили 5 минут назад? Это был эмоциональный порыв. Все, больше ничего. Так и надо было им воспользоваться». Секретарша с досады бросает ложечку, которой размешивала в чашке сахар, и та тоненько звякает, словно упрекает нас всех в непозволительном поведении. «Мама, Влад, вы о чем сейчас говорите? Вы, кажется, оба забыли, что у нас договор. Владислав Павлович может контракт изменить, правда?» Секретарша с надеждой смотрит на меня. «И правда, могу. Наверное. Надо связаться с адвокатом». В кармане вибрирует мобильник. Выдыхаю. Нужно сделать паузу, пока мы все опять не поссорились. Смотрю на экран. Номер охранного поста. «Да, что случилось?» «Владислав Павлович, возле вашего дома крутится машина. Вы ждете кого-то в гости?» «Нет, я сейчас». Отвечаю и поворачиваюсь к Варе. «А с тобой мы еще поговорим. Жди».